Глава 8. Крещение Дарьи. Хам. «Давай!» — требовательно протягиваю ей руку. «Давай, ты это уже делала!» «Господи боже!» — хныкает девчонка. «Чем плоха машина?» «Пробками и разведенными мостами. Быстро!» «Метро?» «Там тебя касаются люди». «Там нет воды!» «Каждому свое!» Перехватываю неуверенно вложенные в мою руку пальцы. Церемониться в этот раз некогда. Дергаю на себя. Вскрикнув, летит мне в руки. Подхватываю, прижимая на мгновение к себе. В меня проникает запах ее волос. Теплый женский запах. Ничего эдакого. Но мой организм воспринимает этот незамаскированный парфюмом сигнал как нечто стоящее. На уровне биохимии. Давление подскакивает, оглушая меня на мгновение, и кровь приливает мощными толчками к голове, шее, а потом также мощно отливает, устраивая мне головокружение и такую мучительную эрекцию, что сводит яйца. Телу хочется в горизонтальное и отодрать виновницу. «Так, давно я не трахался». «Прилично. Тогда все ясно. Это банальный сперматоксикоз, и дело не в самой нахалке. Потому что если бы было в ней, я бы пиздец как расстроился. Жертва моя не трепыхается, тоже осторожно вдыхая запах на моей шее. Кожу холодит в месте, куда она уткнулась носом. И даже ее страшные картинки про темную воду вдруг гаснут». Усаживаю ее в кресло. Глаза закрыты. Пальцы белеют, стискивая кожу подлокотников. Пусть привыкает. В течение всей поездки ни одной реплики. Кроме больших объемов воды, ее, судя по всему, больше ничем не угомонишь. Выключаю мотор в месте, где ощущение нижней вибрации вдруг резко возрастает. Внутренности словно подрагивают от низкочастотного звука. Слабое течение несет лодку. «Все?» — хрипит она, приоткрывая глаза. Тихо. Оглядываю дома, строения, людей. Где-то здесь. У ближайшей пристани оставляю катер, помогаю ей выйти. И быстро возвращаюсь к месту, где низкое звучание было интенсивнее всего. «Ре контрактавы», — недовольно морщусь я. «Что?» «Это еще ниже Даада, резидентом которого ты стала, на 2 уровня». «И кто там?» Замедляю шаг, оглядываясь. Взгляд упирается в лестницу, ведущую в цоколь старого дома. Демоницы. Спускаюсь по лестнице вниз. Это клуб 21+. «А мне туда нельзя?» Нервно усмехнувшись, Дарья застывает. «Мне нет 21, можно я тут подожду?» Прямо терпение испытывает. «Ну что ж, подожди». «Браслетик отдайте, я подержу, пока тут постою». «Да, и ключи от дома, где деньги лежат». Перехожу ближе к делу. «Я бы советовал держаться очень близко, за моей спиной или перед глазами. Эти суки кровожадные и агрессивные. Я с ними месяц назад сталкивался. Мужчин очень быстро берут под ментальный контроль. Могут держать на поводке с десяток. Но бывают такие мастерицы, что и толпу могут прихватить. Если почувствуешь, что можешь чем-то помочь, помогай». Толкаю дверь, захожу внутрь. Чувствую, как Дарья хватается за мой ремень сзади, выполняя мой совет буквально. «А автоматы у вас не выдают?» «А что, умеешь стрелять?» «Только из воздушки. Но в ягодицу попаду метров 70 запросто». Дальше музыка заглушает ее слова. Амбал-охранник разворачивается к нам. «Пропусти». Поддавливаю его волю амулетом. Отворачивается. Вибрации в пике. Демоница очень близко и проход еще открыт. Метров 30-40, не дальше. «Сядь!» — киваю на столик. «Но тут занято!» «Пересядьте!» — смотрю по очереди в глаза двум мужчинам. Наш столик освобождается. На сцене никого. Вокруг шеста белая дымка искусственного тумана. Дарья неуютно ведет плечами и оглядывается на дверь. «Ты хочешь уйти?» «Конечно». «Точнее, что чувствуешь?» Съеживается, передергивает плечами, кривит брезгливо губы. «Годливость». Заглядывает под стол, словно тут тараканы или змеи. В ее голове они и правда ползают по полу, пытаясь забраться к ней на обувь. Нервно чешет икры. К нам подходит официант. «Мне коньяк, девочке шампанского». «Да мне бы водочки полстаканчика от стресса». «Успокойся, не елось. Это она тебя выживает отсюда. Женщины ей не интересны, но могут помешать установить полное влияние. Не уйдешь, просто убьет. Смотри, здесь одни мужчины. Раз, два, три, считаю я. 9. Прилично». «Мы будем ее искать?» «Сама придет. Я вкусный». Усмехаюсь. Ламии любят полнокровных и энергичных, чтобы максимум тестостерона и адреналина в крови. Адреналин мне обеспечивает будущая встреча с демоном, а тестостероном зарядила до краев моя нахалка. Я пахну, как горячий шашлык для этой ненасытной суки. «Ну и самомнение у вас, светлость», — фыркает нахалка. «Не так давно ты обнюхивала меня, как голодная самка». «Пф, вам показалось. Вы вообще-то так себе». Провокационно дергает она бровями. «На мой вкус. И мне показалось, что обнюхивали меня как раз вы». «Это ты, мой чемодан, так себе удовольствие. На любой здоровый вкус». На автомате осаживаю ее. Разговорилась. «В смысле так себе?» Обиженно вздрагивают ее губы. «Не расстраивайся. Ночью все кошки серы. Если не знать, что в твоей голове, то вполне себе. Рано или поздно кто-нибудь обязательно у тебя случится, если выживешь». «У меня вообще-то есть мужчина». Смотрю на часы. «Который до сих пор не оборвал тебе телефон, это не твой мужчина. Степень близости трахаю, когда вспоминаю». Надув губы, отворачивается к сцене. Дым становится гуще. Нам подают напитки. Дарья хватается за бокал. «Поставь, я не разрешал тебе брать». «Вы же сказали девочке». «Я же не сказал, какой». Пододвигаю к себе бокал с шампанским. Открываю кольцо на мизинце. Порошок — артефакт мира до второй октавы. Максимально высокий мир, с которым мы контактировали. Он должен ослабить демона, как антифаза его чистоте. Я ощущаю, как мое сознание начинает сужаться на силуэте, едва улавливаемом в дыму в конце сцены. Но об стене оживает, развеивая ментальное влияние. А вот и наша гостья. «Вау!» С досадой подпирает щеку Дарья. «Красивая!» «Да, впечатляет!»